Но фотосинтез-то не так прост, как чудится на первый взгляд. Я размышляю об этом поутру, шагая по каштановой к автобусу. Фотосинтез — фундаментальная алхимия всего живого. Золото солнца перерождается зеленью жизни. И наоборот, потому что деревья на каштановой окрасились осенним золотом. Целые груды золота дрейфуют по тротуарам. Все на свете умеет во что-нибудь превращаться. И, наверное, не бывает никакого нигде. Даже простывший след проложен где-то. Состав атмосферы на древесных улицах 78% азота, 21% кислорода и 1% микроэлементов. Всхлип банши, волчий вой, плач исчезнувших. Все умирает, но преображается в прах, пепел, перегной, пир для червей. Ничто не перестает существовать совсем, только во что-нибудь превращается, а значит, не может потеряться навсегда. Все, что умирает, возвращается так или иначе. Может, и люди возвращаются новыми людьми, а младенец — чья-то реинкарнация? Молекулы, составляющие что-то одно, распадаются, склеиваются с другими молекулами и становятся чем-то другим. Выходит, нет никакого ничто, кроме безбрежной пустоты космоса и, вероятно, даже там всякого разного больше, чем снилось нашим мудрецам. Оно незримо, но это не значит, что его нет. Возможно, мы еще не открыли молекулы времени, невидимые, редкие молекулы, ни капельки не похожие на шарики для пинг-понга, и, возможно, они умеют перестраиваться, отправлять тебя куда угодно, в прошлое, будущее, даже в параллельное настоящее. Юнис ждет меня на углу. Подчеркнуто смотрит на часы. Традиционная пантомима пунктуальных людей, желающих продемонстрировать моральное превосходство над непунктуальными друзьями. Насколько упростилась бы жизнь, если бы пунктуальные люди опаздывали? Недавно перевели часы. В нашем бестолковом хозяйстве с опозданием на сутки мы вечно путаем, когда, куда переводить. Весной бежим, по осени спим. Декламирует Юнис. Перевод часов ради экономии времени. Блестящая идея. Ах, если бы! Но где хранить сэкономленное? Вместе с найденным? Или с убитым? В сундуке? Или в могиле? Ты опоздала, говорит Юнис. Лучше так, чем никогда, огрызаюсь я. Одри уже на остановке. Смотри, говорю я ей и показываю на рыжую белку, которая кувыркается вокруг толстого сикамора. Что побуждает Юнис к детальным разъяснениям? Дескать, это невозможно. В Глиблинсе рыжие белки не водятся. Может, это рататоск, что носится вверх-вниз по мировому ясеню Игдрасилю? Юнис углубляется в лекцию о разнице между рыжими и серыми белками. А Одри рассеянно спрашивает, то есть они не просто рыжие и серые? Гляжу, как листик червонного золота планирует с дерева и цепляется за волосы Одри. От этого под ложечкой как-то странно. Надо с Одри поговорить, рассказать о младенце. О платке с ракушками, который Дебби всучила нашему персональному мусоропереработчику Винни, чтобы та сожгла на костре. Моя память уже сомневается, видела ли я платок. А куда делся этот красивый платок? Вы его вязали для племянницы в Южной Африке. Невзначай спрашиваю я миссис Бакстер. — А, я довязала, — отвечает она, вспоминая с явным удовольствием, — и отправила по почте. — Вот оно как. — Автобус, — объявляет Юнис. Будь-то мы сами не в состоянии разглядеть красный двухэтажный автобус, что на всех парах мчится по сикаморной к остановке последнему своему аванпосту. Здесь он разворачивается и возвращается в город. Затем я наблюдаю, как автобус исчезает у меня на глазах, «Погоди-ка», — говорю я, в изумлении оборачиваясь к Одри. Она-то заметила сей блестящий фокус. Но узрите, Одри тоже испарилась. И Юнис, и автобусная остановка, и тротуары, и дома, деревья, антенны, крыши. Прошлое опять вторглось в настоящее. Без никакого «позвольте пройти». Я в глухой чаще. Вокруг сосны, березы, осины, карагач и шершавый вяз, лещина, дуб и падуб, я застряла посреди бескрайнего зеленого океана. Может, конечно, это не прошлое, может, я не путешествовала во времени, а просто путешествовала. Гигантская незримая рука выщипнула меня и поместила в чащу огромного леса, но ощущение такое, будто я в прошлом. Будто часы вернулись к самому началу времени, в эпоху, когда Земля еще таила волшебство. Впрочем, если мисс Томпсет не переврала историю фотосинтеза, я отмотала назад максимум 12 миллионов лет плюс-минус пару секунд. Большинство деревьев, нам известных, существовали уже 12 миллионов лет назад. Подбираю лиственный скелетик. В прошлом тоже осень. Ноздри заполняет грибной запах плесени и гниения. Земля покрыта темно-зеленым одеялом плюща. Невероятная тишина. Только птица поет. Даже сладкое птичье пение, скрытое в чаще, обостряет тишину в этом великом лесном соборе. Может, я не в начале времен? Но в конце, когда все люди ушли, а леса вновь заполонили землю? Мне тут нравится. Здесь спокойнее, чем в настоящем, где уже оно не есть. Стану собирать орехи и ягоды, совью гнездо в дупле. Юркой-белкой буду сновать в громадном своем лесном обиталище. Есть ли предел этому лесу? Есть ли граница, за которой кончаются деревья? Или он бескраен? Лиственным платком пеленает планету, обращает земной шар в бесконечность. Но затем, увы, из нового Эдема меня вырывает автобус номер 21, что вламывается в лес с диким треском, ломая ветви и распыляя листву. Автобус подкатывает ко мне и останавливается. Древний лес исчез. Я опять на остановке. Изи, говорит Одри, шагая на площадку. «Пошли». Забираюсь в автобус. Слышу, как кондуктор звонит в колокольчик, как громко взрёвывает мотор. С вздохом плачу за проезд. Сколь флегматично я пред лицом распада времени. Гляжу на Одри, сидит рядом. Читает французскую грамматику, ни слова не говорит. «Ладно, у всех свои секреты». Почему я выпадаю в случайные карманы времени, а потом впадаю обратно? Это по правде случается? Или мне мерещится? Это что, эпистемологическая пытка у меня такая? Зря я убивала время. Я его тратила попусту, и теперь оно убивает меня. Если бы я могла это контролировать, была бы польза, заскочила бы в прошлое, поставила все деньги на лошадь, пришедшую первой, в Сэндауне. В 3 часа. Или запатентовала бы электролампочку, или осуществила бы еще какую стандартную фантазию начинающих путешественников во времени, или, вот это да, встретилась бы с мамой. Да ты запросто могла бы с ней встретиться, только адрес узнай, весьма саркастично отмечает Дебби. Я ощупаю лиственный скелетик. Эту улику суд не признает. В точности такой же листик я могла подобрать минуту назад на древесных улицах. На дворе Хэллоуин, и Кармен сидит у меня на постели, красит ногти на ногах в мертвецкий оттенок подмороженный виноград. Впечатление такое, будто ногти выдрали клещами. Пес растянулся на полу и старается не обращать внимания на Юнис. Та же выписывает эволюцию волков домашних собак. «Видите хвост?» — говорит она. для наглядности хватая пса за тонкий хвостик, который пес немедля вырывает у нее из рук в полном ужасе. Завершив убийство своих ногтей, Кармен переходит к моим. Процедура отчасти усложняется тем, что в комнате нет света, кроме свечных глаз и вампирской ухмылки репного фонаря, который пристроился на подоконнике, чтобы мертвые нашли дорогу в дом. Кармен по уши погрязла в приготовлениях к свадьбе с Хуком. «Может, погодить чуток?» — сомневаюсь я. «Да ладно, мне 16, я не ребенок», — отвечает Кармен, перекатывая во рту огромную карамельку. «Когда же и мне попадется человек, который оценит меня по достоинству и отведет в Гомон на Королевской улице, не говоря уж о том, чтоб на мне жениться?» «Однажды попадется», — беспечно отвечает Кармен. «Со всеми случается. Влюбляешься, выходишь замуж, рожаешь детей. Так уж устроена жизнь. Кто-нибудь появится. Однажды», — так же уверенно говорит миссис Бакстер, — «появится твой принц». Тут она едва не разражается песней. «И ты полюбишь его, и будешь счастлива. Но что, если принц будет как мистер Бакстер? Ржавые доспехи да буравящий взгляд из-под забрала. Впрочем, никто меня не полюбит, узнав, до чего я помешалась. И вообще, мне не нужен кто-нибудь, мне нужен Малькольм Любет. Как бы мне укокошить Хиллари? Мухомором? Подсыпать отраву из перстня? Расклошматить ей черепушку, как вареное яйцо или буковый орех? А еще лучше захватить ее с собой. Когда опять нырну в разрыв пространственно-временного континуума и бросить там, где о шампуне еще знать не знают, скажем, в Монголии 12 века, по делам ей. «Что мальчишки нашли в Хиллари?» — отмахивается Юнис. «Ну, блондинка, ну, длинные волосы, большие голубые глаза, идеальная фигура, но в остальном-то что в ней такого?» Юнис раздражена. Хиллари сдала экзамен по химии лучше ее. «Хм, в остальном?» Кармен терпеливо разъясняет, что большинству мальчиков хватает и этого. Выуживает из сумочки пачку с 10 «Плеерс номер 6». Вытряхивает сигареты ко мне на постель. «Давай», — подзуживает она Юнис. «От этого не умирают. Мы сосем сигареты». Кармен, к тому же, умудряется сунуть в рот мятную конфетку, продолговатую, а не круглую. Может, если ее рот на секунду застынет, она умрет. Одри, как всегда, не с нами. «Что такое с Одри?» — спрашивает Кармен. «Опять грипп». «Да нет. Что с ней такое?» «Где-то в недрах дома плачет младенец. А у нее...» «Как делишки?» — спрашивает Кармен и склоняет голову. «Я так понимаю, она про Дебби?» «Ну, трудно сказать. Чудит слегка. С мамашей так было все разы, что нас рожала», — говорит Кармен. «Пройдет. Женские проблемы». Сознанием дела вздыхает она. «Вряд ли причуды Дебби пройдут сами собой. Из ближайшей родни она лишь младенца не подозревает нынче в том, что его подменили точной копией. Гвалт становится громче. У младенца есть что-то общее с Винни. И внезапно запах грусти налетает на меня холодным сквозняком. Я вздрагиваю. «По могилке твоей прошлись?» — участливо спрашивает Кармен. «Редкая нелепость», — говорит Юнис, — «она стала бы счастливее, если б слова заменили на формулы и уравнения. Чтоб лечь в могилу, надо умереть, а ты тут живая сидишь». «Живые мертвецы», — весело ответствует Кармен и сует в рот лимонный леденец. «Может, все мы живые мертвецы, сотворены из праха мертвых, как песчаные замки? Детские рыдания нервируют моего незримого призрака. Невидимым северным сиянием он колышется и мерцает на частотах духа. Чем тут пахнет? Блаженный дух? Или каянный демон? Кармен подозрительно принюхивается. Примечание. Уильям Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 4, перевод Радловой. Конец примечания. — А, это мой призрак. — Призраки? — фыркает Юнис. — Не бывает никаких призраков, это совершенно иррациональный страх. Фазмофобия. Но я своего призрака не боюсь. Он или она, как старый друг мне, как удобная туфля. Фазмофилия. Какая абсолютная мерзость, говорит Юнис и корчит рожу, которая ее отнюдь не красит. Когда они уходят, я включаю свет и сажусь за домашку по латыни. Валяюсь я на постели под аккомпанемент радио «Люксембург» по транзистору «Филлипс», любезно купленному Чарльзом в честь моего дня рождения со скидкой, потому что он сотрудник. Увы, на радиоволнах приносится вести печальнее не бывают. Рикки Вэленс передает Лори, что любит ее. Элвис Пресли любопытствует, одиноко ли мне. Да-да, еще как. А Рой Орбисон утверждает, что лишь одинокий поймет, каково ему. Да я понимаю, понимаю. Примечание. Рикки Вэленс родился в 1939-м. Уэльский певец, занявший первую строчку чарта в 1960 году песня «Скажите Лори, я ее люблю», трагическая баллада Джеффа Барри и Бена Рейли о подростке, который участвует в автогонках, чтобы заработать на обручальное кольцо любимой и гибнет. «Одиноко ли тебе» 1926, песня Лу Хендмена и Роя Терка, в 1960 году обретшая популярность в исполнении Элвиса Пресли. «Лишь одинокий поймет, каково мне» 1960, песня Роя Орбисона и Джо Мелсона, первый крупный хит Роя Орбисона. Конец примечания. Я перекатываюсь на спину и разглядываю трещины в потолке. Похоже, меня отлили из чистой меланхолии. О, я от призраков больна. Ну, честное же слово. Примечание. Цитата из баллады Альфреда, лорда Теннисона, «Волшебница Шалотт». Перевод Бальмонта. Конец примечания. Переводить нам задали Овидия. В «Метаморфозах» не продохнуть от людей, которые оборачиваются лебедями, медведями, тритонами, пауками, летучими мышами, птицами, звездами, куропатками и водой, целыми реками воды. Беда с божественными силами. Прибегнуть к ним — большой соблазн. Если б я умела превращать, я бы этим пользовалась на каждом шагу. Дебби давным-давно стала бы ослицей, а Хиллари скакала бы лягушкой. Я же... О, я дочь солнца! Горе обратило меня в какую-то диковину. Перевожу я историю о сестрах Фаэтона, повесть о зелени, почке и листа. Сестры Фаэтона оплакивали сгоревшего своего брата и обернулись деревами. Вообразите, что они пережили, когда ноги их приросли к земле, стремительно превращаясь в корни. Волосы рвали они, и в руках оставались отнюдь не волосы, но листва. Ноги у них обросли древесной корою, руки их стали ветвями, и в ужасе сестры глядели, как животы их и груди сковала кора. Клемена, их бедная мать, сдирала кору с дочерей, но их ветки ломались, и древесные черри ее кричали от боли и страха, умоляя их больше не трогать. Постепенно, очень постепенно кора наползла на их лица, и остались видны одни рты, и их мать кинулась к ним, неуемно целуя одну за другой дочерей. И затем они распрощались в отчаянии, и кора покрыла их губы навеки. Они плакали даже деревьями, слезы падали в реку у них под ногами и обращались в капли солнечного янтаря. Весьма прочувствованный перевод, Изабелл. Обычный вердикт моей учительницы латыни. Лишь одинокий поймет, каково мне. Буду ли я счастлива? Вероятно, нет. Поцелую ли я Малькольма Любета? Вероятно, нет. Этот катехизис я знаю наизусть. За ним следует трясина, уныние и бессонная ночь. Потушенные мертвые глаза репного фонаря разглядывают меня в темноте, и я все пытаюсь уснуть. По земле сейчас шастают мертвые из мира иного, выступают из-за завесы, совершают ежегодный визит. Быть может, внизу вдова сгоняет Винни со своей постели. Быть может, мертвые кошки уже мяучат и мурлычут у камина, а леди Ферфакс плавает вверх-вниз по лестнице, сунув голову под мышку точно клоунесса из варьете. Где же Малькольм? Отчего ко мне в окно стучится не он, а лишь холодный ливень? Где же мама? Я засыпаю. Волосы мои пахнут дымом, запах грусти опутывает меня лозою, и снится мне, что я заблудилась в бескрайнем темном лесу одна. Никто не спасет, и даже Вергилий не придет, не покарает меня турпутевкой в преисподнюю.